Летний вечер. Уж солнце раскаленный шар с головы своей земля скатила, и мирный вечера пожар волна морская поглотила. Уж звезды светлые взошли, и тяготеющий над нами небесный свод приподняли своими влажными головами. Река воздушная полней течет меж небом и землею. Грудь дышит легче и вольней, освобожденная от зною. И сладкий трепет, как струя, по жилам пробежал природы, как бы горячих ног ее коснулись ключевые воды. 1829 год.